Глава 65. Нелли, сидя в глубоком кресле, улыбаясь, смотрела на Георга. — А ты не зря с отличием кончил школу милиции. Тот смущенно развел руками. — Ну, это когда было? — Жизнь я оставила ей тогда. Подругами были, тем более она ничего не пыталась против меня сделать. Нелли вздохнула. — Кнут все сделал отлично. И убрал всех, и подставку прекрасно нашел. Но его страховал какой-то уголовник. Вот что было ошибкой Кнута. Именно поэтому его пришлось убрать. Уголовника тоже пытались, даже не раз. Но, как говорится, Бог миловал. Потом его куда-то перевезли. Это он написал Рае правду о кончине Леонида. Я знала о ней почти все. Что в Якутске она, что главврач психдиспансера. Но вот что Прокопенко с ней, за это спасибо. Я, собственно, случайно вышел на их связь. Помните, мы к нему в ресторан зашли, а он в кабинете по телефону разговаривал. Потом сказал вам, что со знакомым болтал. Но его тон при нас резкий, командный. Так со знакомыми не говорят. Переиграл Вадим. А когда насчет Бена в дурдом при мне звонил, снова этот тон, не называя имен. Я проверил. Главврач оказалась Кнутова. В течение суток я установил, они любовники. А это он от вас скрыл. И еще. Рогов нервно прошелся по комнате. Он ей рассказал о молодом парне, которого вы хотите убрать через дурдом. Кнутову это заинтересовало, и, судя по всему, Бен ей кое в чем исповедался. Нелли усмехнулась. — Я это поняла там, в ресторане. Раиса жаждет мести, но меня это нисколько не волнует. В органы она не обратится, сама вмешаться не сможет. А Прокопенко, — сощурил глаза Георг, — он трус, — пренебрежительно отмахнулась женщина. Если человек, имеющий власть над другими, трус, это опасный человек, — глубокомысленно изрек Рогов. А в Якутске он может многое. У него хорошо организовано дело, ведь это все осталось Прокопенко от плеч Кайтаса. Рэкет, проституция, меха, собственно, вы это знаете лучше меня. Лично меня настораживает его связь с уголовщиной. Лидер этой лихой братьи — Чалый, вор-рецидивист Олег Вардава, частый гость Прокопенко. Об этом я узнал в УВД Якутии. Явных улик против Чалого нет, хотя почти доподлинно известно о его услугах за определенную мзду. В устранении неугодных. Обычно его люди работают весьма профессионально. Георг, покосившись на женщину, едва заметно улыбнулся. Но он запнулся. В общем, в одном городе двое его людей убирали какую-то старуху-уборщицу. Сработали очень и очень грубо. Потеряли расческу и зажигалку. Собственно, я об этом говорил. Чалый, говорят, в ярости. Нашли мотоцикл этих парней. Он довольно искусно испорчен. И все, самих их не видел никто. Мне это неинтересно, — покачала головой Нелли. Ты говорил, что Чалый на примете у милиции, и что он частый гость Прокопенко. Значит, и Вадим на примете? Точно так же можно спросить в Москве о вас, — рассмеялся Рогов. — Понятно, — облегченно вздохнула Нелли. — Так вот, — продолжал Георг, — Чалый — профессиональный преступник, на которого в данное время работают все более-менее организованные местные преступные группы. — Зачем же так длинно? — гибко прогнулась Нелли. — Давай суть. — А суть такова. Прокопенко сведет Чалова с Кнутовой и мы получим сильного и опасного противника. А ведь он прав, задумалась женщина и взглянула на Рогова. Чалы и Хунхус знакомы? И если да, то каковы их отношения? Мне показалось, Хунхус терпеть не может Прокопенко. Это я узнаю сегодня. Георг, подойдя к двери, оглянулся. Примите хороший совет, усильте охрану.